Бессмертие. Какой вопрос чаще всего предлагался? Какая идея, более чем всякая другая, побуждала человека искать у природы ответа? Какое исследование ближе и дороже всего для человеческого сердца? Что более неразрывно связано с самим существованием человека, чем вопрос о бессмертии человеческой души? Бессмертие души было постоянной темой поэтов и ученых, священников и пророков. Цари на тронах обсуждали его, нищие на улицах грезили о нем. Лучшие из людей жаждали его, и самые худшие никогда не теряли на него надежды. Интерес к этому вопросу никогда не умирал в человеке и никогда не умрет, пока будет существовать человеческий род. Много ответов предлагалось миру различными умами. Тысячи других умов в различные периоды истории отказывались в отчаянии от его обсуждения. И все-таки он остается таким же актуальным. Часто в жизненных тревогах и борьбе мы, по-видимому, забываем о нем. Но вот кто-нибудь умирает, нас покидает один из тех, кого мы любили, кто был близок и дорог нашему сердцу, и тот час борьба, шум и суета мира вокруг нас на мгновение смолкают. Душа обращается к себе самой и задает тот же старый-старый вопрос. Что же дальше? Что станет с душой после смерти?